Служебная деятельность кнехта была в эту последнюю пору почти так же интенсивна, как когда-то, в трудное время вступления в должность. Ему хотелось оставить в образцовом состоянии все области своих дел. Этой цели он и достиг, хотя не достиг другой, которую заодно тоже преследовал — показать, что без него можно обойтись. И хотя бы, что его легко заменить. Ведь с нашими высшими постами дело обстоит почти всегда так. Магистр парит этаким драгоценным украшением, этакой блестящей регалией над сложным разнообразием своих функций. Он быстро приходит и уходит, легкий, как ласковый дух, произнесет два слова, утвердительно кивнет, жестом намекнет на какое-то поручение, его уже нет. Он уже в другом месте, он играет на своем служебном аппарате, словно музыкант на своем инструменте. Кажется, что он палец о палец не ударяет, и ему почти не нужно задумываться, а все идет, как должно идти. Но каждый служащий этого аппарата знает, как трудно приходится, если магистр болен или в отъезде, как трудно бывает заменить его хотя бы на несколько часов или на один день. Еще раз обходя дозором маленькое государство Викус Лузорум и особенно заботясь о том, чтобы исподволь подвести свою тень к ее задаче, заменить его вскоре по-настоящему, он одновременно отмечал, как уже оторвалась и отдалилась его душа от всего этого, как перестала его пленять и радовать вся прелесть этого хорошо продуманного мирка. Он смотрел на Вальдзель и на свое магистерство уже почти как на что-то оставшееся позади, на поприще, которое он прошел, которое многому его научило и многое дало ему, но уже не рождало в нем новых сил и не звало его больше к новым делам. И во время этого медленного разрыва и прощания ему становилось все яснее, что истинная причина его отчуждения и желания уйти — это вовсе не сознание грозящих Кастали опасностей и не тревога за ее будущее, а просто какая-то оставшаяся пустой и незанятой часть его самого, его сердца, его души, часть, которая теперь предъявила свои права и хотела осуществиться. Он еще раз тщательно изучил тогда устав ордена и увидел, что его уход из провинции в сущности не такое трудное, почти невозможное дело, как представлялось ему вначале. Уйти со своего поста по требованию совести он был волен, выйти из ордена тоже. Обет давался не на всю жизнь, хотя члены ордена очень редко осуществляли это право, а члены высшей администрации ни разу не прибегали к нему. Нет. Не из-за строгости закона казался ему этот шаг таким трудным, а из-за самого духа иерархии, из-за преданности и верности братству в его кнехта собственном сердце. Слов нет, он не собирался улизнуть тайком. Он готовил, чтобы обрести свободу, обстоятельное прошение, над которым корпел младенец Тегуляриус. Но он не верил в успех этого прошения. Его станут успокаивать, уговаривать, предложат, возможно, уйти в отпуск для отдыха, поехать в Мариафельс, где недавно умер отец Иаков, или, может быть, в Рим. Но отпустить его не отпустят. В этом он убеждался все сильнее. Отпустить его значило бы пойти вразрез со всеми традициями ордена. Если бы администрация сделала это, она признала бы, что его желание справедливо, признала бы, что жизнь в Кастали и даже на таком высоком посту может иногда не удовлетворять человека, означать для него неволю и плен.